Дорогие все братья и сестры, мы сегодня собрались очень многие те, которые уже отозвались на Божий призыв и приехали для того, чтобы иметь общение друг с другом, поделиться благословениями, радостями, трудностями. А много тех, которые Господь еще сегодня будет звать и зовет. И много тех, которые приехали, чтобы получить благословение, помолиться, порадоваться и поддержать тех, которые уже отозвались и совершают это служение. Тема моей короткой проповеди – «Как ты идешь к цели твоей?» Я думаю, друзья, для нас много образов в Священном Писании, которые нам помогут увидеть те моменты, те примеры, которые помогут нам сделать какие-то добрые уроки, выводы. Когда-то Израиль вышел из пустыни Син под руководством Моисея, человека Божия. Думаю, что большая жара, пустыня, может быть, градусов 50, и вот они выходят с пустыни и пришли в местность Рефидим. И нет воды. И народ возроптал. Бог вышел навстречу, сказал Моисею: подойди к скале, я стану на скале, а ты подойдешь, ударь в скалу, будет вода. Все так случилось. Народ получил воду, хотя сильно роптал. И мысли такие высказывали: есть ли Господь среди нас вообще? Неприятно было Господу слышать такой внутренний настрой людей, народа Божьего. После этого, когда они двинулись дальше из этой местности Рефидима, получив воду, напал Амалек на них. И те, которые ослабели, утомились, их побил сзади, многих побил. Братья и сестры, мысль у меня такая: они шли к цели, шли к земле обетованной, к этой цели, с надеждой. Вот мы уже приближаемся. Пустыня позади, а новое препятствие, нет воды, Бог усмотрел. И кто-то, не доверяя Богу или еще как-то, но ослабел, и Амалек, и многих побил. Думаю, друзья, устать физически, для нас это все понятно, где-то устать под сложностями нашего жизни, где-то, вот миссионеры, братья, сестры свидетельствовали, какие-то особые трудности, и думаешь, а как тут не устать? Действительно, но, друзья, физически устать, это еще не страшно. Помолившись, Бог даст новые силы, но когда духовно человек устал, когда что-то потерял, цель потерял, смысл, что-то все расплылось, что-то другое сделало более ярким, братья и сестры, вот это опасно. И вот мы с вами такие же люди, народ Божий, и мы хотим идти тоже к цели, к вечности. Но пока мы идем, нам нужно правильно идти. И думаю, как правильно пройти до цели, чтобы Бог благословил. Друзья, как с пользой для дела Божьего, как верно исполнить то служение, чтобы, дойдя до цели, мы получили благодать от Бога. Я прочитаю текст из послания Филиппийцам с 1 главы, 21 по 25 стихи. Думаю, из этого текста на примере жизни апостола Павла мы можем и для себя взять некоторые добрые уроки. Читаю. «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». Братья и сестры, апостол Павел после активной такой многолетнего служения, путешествия, благовестия, разных трудностей и теперь оказался за тюремной решеткой за дело Господне. Но дело Господне продолжалось, много переживаний у него было. Где-то братья радовали его, которые с большей ревностью стали проповедовать, но место оказалось пустым. Апостола не стало, надо делать. Кто-то видел, понимал, чувствовал призыв Божий и включался, и совершал это дело. А кто-то решил этим моментом воспользоваться, чтобы показать, может быть, себя, проявить себя, что, смотри, и мы можем что-то. Апостол Павел, друзья, все на это смотрел и радовался, и говорил, если и некоторых есть побудительные мотивы, не совсем чистые, он говорит, но я радуюсь, что дело Божие продолжается. И говорю так, что мне это не повредит. Братья и сестры, несколько таких уроков я для себя здесь извлек. Первая мысль, друзья, чтобы нам правильно дойти, как когда-то народ Божий шел, и много было ошибок, чтобы нам не делать то, что не угодно Богу, а чтобы делать то, что правильно, чтобы дойти до цели, есть и правильные, и добрые примеры. Думаю, один из важных моментов из этого текста для нас такой урок. Апостол Павел знал свое место в служении. Он говорит такие слова. «Плод моему делу». То есть он понимал, что является его делом, на что Бог лично меня призвал. И это, братья и сестры, было для него благословением. Он знал свое место в служении. Беседую иногда с молодежью, у многих вопрос такой. Я не знаю место мое в церкви, в служении. Я вот и это делаю, и вот участвую там, в том участвую. Но мне кажется, не знаю, это ли мое место, или мне нужно какое-то более, или что-то конкретное. Братья и сестры, очень важно нам услышать тот призыв Божий. Ну а если я его трудно слышу? Я думаю, друзья, здесь мы можем несколько таких моментов взять из жизни, анализируя апостолов, пророков. Я бы так сказал, если ты, дорогой друг, еще не определился и не знаешь твердо свое место, чтобы получать внутреннее удовлетворение и знать, куда приложить, как приложить силы, время, которое Бог дает, молись об этом. Это первое. Молись, чтобы Бог помог тебе разобраться. Но, друзья, прежде чем молиться, нужно иметь внутреннее желание. Пожелай, и Бог начнет отвечать на твои молитвы. Еще, друзья, один совет. Посмотри вокруг и посмотри, где есть нужда. Вот братья, которые в то время, когда апостол Павел попал в тюрьму, они увидели, что это место осталось свободным. И они стали с большей ревностью проповедовать Евангелие. Братья и сестры, почему они стали? Они увидели эту нужду, они пожелали, и Бог дал им возможность, и они поняли, вот сегодня мое место, вот оно где мне надо приложить старание. Дорогой друг, пожелай, молись и смотри вокруг, и Бог тебе покажет то место, которое нужно. Еще, друзья, очень важно, приложи к этому делу, к тому малому, может быть, то, что ты увидел, приложи свое сердце. Приложи свой ум, свои силы, свое время, свои возможности, свои материальные средства. Приложи к этому, чтобы вот то малое, которое ты нашел, чтобы оно было сделано очень хорошо. Братья и сестры, сколько таких моментов, которые остаются пустыми в деле Божьем, только потому, что мы, может быть, не туда смотрим. Дал бы Господь, друзья, чтобы мы имели внутреннее удовлетворение, что мы идем к цели, я на своем месте. Это было утешением для апостола Павла. Он говорит, мое дело. Он знал. Друзья, еще один урок. Здесь мы читаем, когда апостол Павел, он говорит, что если так рассуждать, что мне хочется, я, говорит, хотел бы быть со Христом, потому что это лучше. Но есть еще одна сторона. А что важнее? Для меня вот это лучше. А для дела Божьего что важнее? И он, друзья, говорит, влечет меня и то, и другое. Мысль, друзья, такая. Что влечет тебя? Иметь влечение к тому служению, которое Бог тебе дал. Братья и сестры, иногда у нас бывает, что действительно вдохновение нас влечет, а иногда бывает, что нужно себя где-то заставлять, и думаешь, а может быть, тогда я не на том месте. Братья и сестры, как, чтобы вот это влечение к делу Божьему, к моему делу, которое я понимаю, что это мое место, чтобы оно было внутреннее влечение, чтобы мотив был, что меня влечет. Друзья, я думаю, что один из важных моментов, чтобы это влечение было, это влечение вытекает из любви к Богу. Когда я посмотрю на то, откуда Бог меня извлек, когда я вижу, сколько таких людей, которые в таком же состоянии, которым был и я, но Бог меня извлек, а они еще не знают, как выйти. И Бог открывает нам глаза, и когда-то наш Господь говорил так, что Он видел, что народ Божий – это как овцы, не имеющие пастыря. Мне в детстве очень короткое время пришлось пасти скот. У нас пастух отказался, и люди собрались и просили. Мы с друзьями, нам пришлось такими подростками попасти месяц. Ну, какой-то опыт, что-то я приобретал. Я видел, друзья, как только если нет надзора, каждый в свою дорогу, каждый где-то что-то ищет. А вот направлять, и вот нету, нужен пастырь, который бы направлял. Друзья, Христос видел людей, которые блуждают. Братья и сестры, если вот мы это видим, и наше сердце благодарит Бога, и мы хотели бы чем-то помочь, вот и там, таким образом, вот это влечение Дух Святой в нас, нам дает это. Итак, друзья, любовь и правильно посмотреть на этих людей. Апостол Павел говорит, что у него еще был один момент, который стимулировал, который как бы усилял это внутреннее влечение. Он говорит, я должен. Он чувствовал долг. Братья и сестры, какой долг мы чувствуем перед Богом? Это очень важный момент. Тот, кто чувствует долг, у того где-то и сна нет, переживаний, пока что-то не сделают, пока они увидят, что вот что-то идет к тому, что долг мой гасится, ну, вроде как тогда какое-то успокоение. Братья и сестры, какой долг у нас перед людьми погибающими? Бог оставил церкви это повеление, идите. И только тот, кто правильно видит, кто видит эту нужду, у того Дух Святой начинает вот это влечение внутреннее. Братья и сестры, дал бы Господь, чтобы мы это имели. Но еще один момент, друзья, не будет этого влечения, если мы не посвятим себя. Благословил бы нас Господь, друзья, чтобы мы сегодня были внимательны. Господи, помоги мне идти к цели правильно. Еще один момент, друзья, для меня важный. Павел говорит, что у него стоял выбор. Что избрать? Лучше для себя? Он говорит, со Христом лучше. Я ухожу, жизнь моя заканчивается, служение закончится. Для меня это лучше. А что важнее? Важнее, говорит, быть для вас. Важнее, чтобы я остался. И он делает выбор, друзья, в пользу не свою, а в пользу других. И я знаю верно, что останусь с вами для вашей пользы. И он говорит так, для вашего успеха и радости в вере. Братья и сестры, сегодня, как и всегда, дело Божие Бог совершает через тех, кто делает правильный выбор, кто ищет Божьего и кто желает приложить себя, свое, к тому, чтобы, услышав Божий призыв, делать и выбор в пользу других. Друзья, самый большой выбор, когда наш Господь делал, он сказал так: «Не моя воля, но Твоя да будет. Отче, если возможно, доминуй чаша сия, но не моя воля». Дорогие друзья, таких моментов мы можем много еще прочитать. Очень яркая личность – это Моисей, когда он делал выбор не в пользу свою, но в пользу другого, в пользу дела Божьего. Итак, друзья, апостол Павел, идя таким путем, зная свое место, имея влечение, выбирая не лучшее для себя, а для другого, он потом мог сказать: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь». Братья и сестры, вот так дойти и нам бы до цели. Иметь такую внутреннюю радость, что Бог приготовил нам вечность. Мне несколько вопросов ко всем нам перед молитвой. Дорогой друг, знаешь ли ты, что является твоим делом? Правильно ли ты понял призыв Божий? На том ли ты месте, куда Господь тебя зовет? Что является твоим делом? Каких принципов ты придерживаешься в твоем жизни, в твоем служении? Выбираешь ли ты лучшее для себя или лучшее для Бога? Это важный вопрос. Христос всегда выбирал, что лучше для нас. Еще, друзья, один вопрос. Имеешь ли ты влечение к твоему служению? Я думаю, иметь чувство долга – это правильно, но оно, наверное, стоит чуть-чуть позже. Вначале любовь к Богу, влечение и чувство долга – это все вместе. Имеешь ли ты влечение? Друзья, да поможет нам Господь, чтобы мы могли увидеть, понять и иметь внутренний ответ от Бога. Господь сегодня желает этого от каждого из нас. Я предлагаю об этом помолиться. Аминь.